Глава 9. Небольшой инцидент в бане Элегия, после которого трое погибли, а еще четверо надолго украсили собой местное отделение травматологии, привел к закономерному результату. Нас приняли всерьез и с нами решили договориться. К одному из наших подошел неприметный паренек и отбарабанил положенную речевку. Мол, большие пацаны не хотят крови, они готовы перетереть за жизнь и утрясти все случившиеся непонятки. И не будет ли любезна лобнинская братва прибыть на один весьма уютный пустырь, куда подъедет и долгопрудненская братва? Долгопрудненская братва зубы ставит и блядью будет, что там уважаемых людей во время этой беседы никто не побеспокоит. Это была капитуляция. Конечно же, мы милостиво изъявили свое согласие, что проявилось в ответном визите аналогичного персонажа за мост через канал имени Москвы, разделявший владения высоких договаривающихся сторон. Только мы выразили вежливое сомнение в пригодности предложенного пустыря для таких целей и предложили свое гостеприимство. У нас в Лобне с пустырями тоже был полный порядок. Долгопрудненские упираться не стали. На эту стрелку я отрядил Гришу Копченого с десятком пацанов, пусть продолжает нарабатывать авторитет. А остальными своими силами перекрыл пути отхода на тот случай, если противная сторона все-таки окажется той самой падшей женщиной, которой поклялась не быть. Мы, вооружившись автоматами, спрятались в кустах, и, как выяснилось, не зря. Ведь умным здесь оказался не только я, но еще и весь личный состав Лобнинского ОВД во главе с подполковником Барановым. Целая колонна поехала той же дорогой и перекрыла пути отхода Копченого и его братвы. Если я хоть что-то понимал в этой жизни, то в грузовике сидели менты с автоматами, а в УАЗиках прекрасно знакомые нам опера. А вот откуда они там взялись, я так и не понял. Понял только, что это подстава, и одна из высоких договаривающихся сторон совсем не ценит собственную жизнь. «Это каким же надо быть замусорившимся чертом, чтобы сдавать стрелку?» «Вот суки!» — прошипел китаец, который лежал, раскинув ноги, и целился из калаша в сторону пустой дороги. «Повяжут их! Как пить дать повяжут! Серый, что делать-то?» «Уходим», — скомандовал я. «Их уже вяжут. Очень надеюсь, что им хватит ума не доставать плетки. Положат наглухо». «Да что же тут, блядь, происходит?» «Не понимаю». Уточки на пруду были диво как хороши, и они очень напоминали мне людей. Они тоже галдели, спорили, толкались и вырывали друг у друга размокшие кусочки хлеба, которые я бросал в воду. Селезни бесцеремонно отталкивали своих дам, не проявляя ни малейшей галантности, а дамы не отставали от них. Они тоже хотели жрать. «Что, Хлыстов, попал?» — услышал я знакомый омерзительный голос. «Что же вы, товарищ подполковник?» — укоризненно посмотрел я на подошедшего подпола. «У нас вроде дела общие, а вы нас, как последних лохов, под молотки суете. Нехорошо». «Звонок в главк пришел», — отмел мои возражения Баранов. «Заметь, не в Лобню, в Москву. Мне эту информацию свыше спустили». «Ты чего от меня хотел?» «Все честь по чести сделали твои друзья». Позвонил аноним и сказал: «Так, мол, и так, на пустыре за железнодорожным депо ожидается сходка особо опасных криминальных элементов». «Вооруженных криминальных элементов, на минуточку. Что я должен был сделать?» «Не знаю», — поморщился я. «Не секу в ваших мусорских делах. Пацанов вытаскивать надо». «Их с оружием взяли, Хлыстов». Нехорошо усмехнулся Баранов. «А ты, между прочим, не проявляешь ни малейшей благодарности». Подполковник потер палец о палец. «Я не проявляю... чего?» У меня даже челюсть отвалилась от подобной наглости. «Благодарности», — терпеливо пояснил Баранов. «Заметь, сигнал поступил заранее, а я даже СОБР в помощь не попросил. Сказал, что своими силами справлюсь. Если бы их повязал СОБР, то шанс вытащить их равнялся бы нулю. Сука. Вон оно чего, протянул я, озаренный простой правдой жизни. Сколько? 10. И без торга, жестко сказал Баранов, а увидев возмущение на моем лице, любезно пояснил. Мне наверх занести придется. У нас хлыст тоже многое меняется. Ты что думаешь? В главке слепые и глухие сидят. Я тебя разочарую. Там сидят очень неглупые люди. И они тоже хотят хорошо жить. Это даже очень хорошо понятно. Именно так выстраивается властная вертикаль, несущая конструкция бабки. Заметано. Протянул я руку. Суммы, конечно, несусветные, но деваться некуда. Вытаскивайте пацанов. Вечером деньги, утром пацаны, прозрачно намекнул Баранов. Утром деньги, вечером пацаны. Проявил я знание классической советской литературы. «Хрен тебе!» — развеял мои надежды подполковник. «До вечера стволы уже попадут на экспертизу, а потом твоих пацанов у меня заберут в ОРБ. И поверь, там их колоть будут по-жесткому». «А где у нас сейчас это происходит по-мягкому? У меня до сих пор побаливают ребра по утрам после сна». «Через час», — встал я, — «здесь же». «Сотовая связь», — билась в голове шальная мысль. «Да, она стоит безумных денег. Доллар за минуту. Полное сумасшествие. Но если бы у меня и у Копченого был телефон, то ничего бы этого не случилось». «Хотя нет, случилось бы. Связь пока ловит едва ли в пределах Садового кольца. А мне плевать. Пусть так. Без связи нам каюк». «Слышь, Глебыч!» — капитан Сергеев толкнул соседа локтем. «Ты не знаешь, какого хрена Баранов построение решил устроить?» «Сам не пойму», — пожал плечами пожилой майор-эксперт, который в последний раз участвовал в построении еще в бытность курсантом школы милиции. «Всех, кроме дежурных, выгнал. Херня какая-то. Может, мероприятие какое? Или генерал в наши Палестины приезжает?» Но никакого высокого чина не наблюдалось, и все продолжали стоять. 20 минут уже тут торчим», — злился Сергеев. «У меня отморозки эти в камере. Допрашивать надо. Я хотел хоть 9 часов домой уйти, забыл уже, когда детей перед сном целовал». Соседи по строю одновременно тяжело вздохнули. Эта же проблема была почти у всех. Многие семьи разваливались из-за того, что опера не вылезали с работы. «Товарищи!» Баранов важно выплыл из дверей городского отдела, ничуть не смущаясь под злыми взглядами оперов и следаков. Он начал вещать. «Мы с вами провели блестящую операцию. Особенно хочется отметить высокие профессиональные качества. Благодарность будет объявлена...» «Глебыч», — Сергеев снова толкнул соседа по строю. «То есть нас даже что, ебать сегодня не будут?» «Еще не закончилось ничего», — ответил многоопытный эксперт. «Не бывало такого, чтобы всех построили и никого перед строем не отодрали. Это Баранов военную хитрость проявляет. Вроде как удав, который, прежде чем мартышку заглотить, ее слюной погуще обмазывает, чтоб проскочила лучше». «А, ну тогда ладно», — успокоился Сергеев, который к незаслуженным звездюлям был привычен, а к заслуженной похвале нет. Но Глебыч, которому до пенсии оставалось всего полгода, в этот раз ошибся. «Разойдись!» — скомандовал Баранов, и одухотворенный непривычной лаской коллектив ОВД пошел с новыми силами бороться с преступностью. Судя по задумчивым лицам офицеров, этот день они обведут в календаре красным фломастером и будут отмечать как второй Новый год. Хотя Новый год — это такая банальность. Ведь не случалось такого ни в одном отделе внутренних дел необъятной страны от начала времен. А Сергеев, почесывая затылок, ругал себя почем зря. Неплохой, оказывается, парень Володька Баранов, а он его продажной сволочью посчитал. А никакая он не сволочь, просто у него работа ответственная и нервная. На следующий день Сергеев, который в производстве имел еще 20 материалов, прибыл в отдел только к полудню. И первое, что он увидел, это ухмыляющихся братков, которые выходили из отдела. Навстречу ему шел не кто-нибудь, а сам Гриша Копченый, которого он лично повязал со стволом в кармане. «Куда?» — растерялся Сергеев, но замолчал, чтобы не показаться еще большим идиотом, чем выглядел в этот самый момент. Ведь Копченый издевательски помахал ему рукой и сел в подъехавшую машину. Капитан, в башке которого закружились кровавые мухи, сел за стол и обнял больную голову. «Да что же тут происходит?» Он ничего не мог понять. Впрочем, мучился он недолго. Оперская привычка работать с фактами и мотивами привела его к единственно правильному выводу. «Глебыч», — сказал он в трубку, — «что тут за херня происходит?» «Ты про то, что братков отпустили?» — услышал Сергеев на том конце провода. «Странные они какие-то, братки. Вроде как на стрелку приехали, а байки в Макаровых сбиты». «Ты что несешь?» — севшим голосом спросил Сергеев. «Приходи, покажу», — равнодушным голосом ответил эксперт. «Оружие к использованию непригодно. Патроны тоже бракованные. Мое заключение на столе у Баранова». «Оно же у тебя в сейфе было». Голос Сергеева внезапно охрип. «А у Баранова есть ключи». В голосе Глебыча появились виноватые нотки. «Мне на пенсию через полгода, Сергеев, поэтому я не задаю вопрос, почему он нас строил, трепал языком ни о чем. А еще я не спрашиваю, что он делал в то время, когда мы с тобой на улице стояли, как пацаны. Я этого, Сергеев, не спрашиваю, и тебе этого делать не советую». «Тварь!» — прошептал капитан, когда положил трубку. «Какая же ты тварь! Шкура продажная, ненавижу!» Я припарковал «Волгу» у входа в офис московской сотовой компании на Остоженке. «Номер один», — Рыжик выпорхнула из машины, поправляя свою огненную шевелюру. Вот не хотел брать Настю с собой, но потом сжалился. От бандитских войн, терок с братвой я реально устал, а прокатиться с ветерком по летней Москве, да еще с девушкой в мини-юбке и чулках, что может быть лучше? Только прокатиться с этой же девушкой на 600-м Мерсе, на которой я уже положил глаз и даже сделал звонок Максиму из лога ВАЗа, чтобы разведать ситуацию. Манагер был счастлив неимоверно и теперь названивал в приемную нон-стоп. Почуял перспективы больших комиссионных. «Сергей Дмитриевич, вы уверены, что нам нужна эта новомодная игрушка?» — спросила Настя с сомнением, глядя на вывеску. «Рыжик, дорогая!» — усмехнулся я. «В нашем деле главное быть на шаг впереди. Сегодня мы купим сотовый телефон, а завтра, глядишь, будем первыми разговаривать с марсианами». Секретарша закатила глаза, но послушно последовала за мной в офис. Внутри нас встретил молодой менеджер в строгом костюме. На его бейджике было написано «Максим». Везет мне на это имя. Глаза продажника загорелись при виде нас, явно почуял крупную рыбу. «Добро пожаловать, чем могу помочь?» — произнес он с заученной улыбкой. «Ну, это вы нам скажите, молодой человек», — подмигнул я ему. «Говорят, у вас тут продается будущее, хотим прикупить, заверните два». Менеджер растерялся на секунду, но быстро пришел в себя. «Ах, вы о наших мобильных телефонах? Позвольте продемонстрировать последнюю модель». Он достал из-под прилавка нечто, напоминающее кирпич с антенной. Я присвистнул. «Ого, а что, поменьше у вас ничего нет? А то боюсь, как бы грыжу не заработать». Рыжик прыснул со смеху, а менеджер, слегка покраснев, начал рассказывать о преимуществах. «Это Nokia Mobira. Последнее слово техники. Запоминает 20 номеров. Время работы в режиме разговора — целый час». «Час?» — я изобразил удивление. «А что потом? Превратиться в тыкву?» «Нет-нет», — поспешил объяснить Максим. «Просто нужно будет подзарядить. Зато в режиме ожидания он работает 8 часов». «Прям как мой водитель», — хмыкнул я. «Ладно, давайте ближе к делу. Сколько стоит это чудо техники?» Менеджер назвал цену, от которой у меня чуть не отвисла челюсть. $2300. Рыжик ахнула. «Однако», — присвистнул я, — «за такие деньги я ожидал, что он еще и кофе варить будет». «Ну, да ладно, деньги — дело наживное. Что там у вас с тарифами?» Максим начал рассказывать о тарифных планах, и чем дальше, тем больше у Насти округлялись глаза. Цены были просто космические. Во-первых, охренительный залог в 500 баксов. Во-вторых, сами цены. Минута разговора — доллар. «Так, молодой человек», — прервал я его, — «давайте на чистоту. За эти деньги вы там что, живого оператора в трубку засовываете?» Менеджер смутился, но я похлопал его по плечу. «Да ладно вам, я шучу. Беру». Я взвесил в руке мобилу. Кирпич он и есть кирпич. А еще небось облучает так, что оставшиеся волосы потеряю. Но об этом, конечно, мне никто не скажет. Ладно, буду перекладывать трубку от уха к уху, чтобы запекаться равномерно. И тариф ваш самый навороченный тоже беру. Настя, доставай чековую книжку. Секретарь растерялась. «Сергей Дмитриевич, ну, у нас нет чековых книжек. Вы мне только наличку удали». «Доллары берете?» — деловито поинтересовался я. «А то, видите, мы лапотные, без чековых книжек, с баксами пришли». «Конечно берем!» — обрадовался Максим. «На кого будет контракт?» Пока мы оформляли покупку, я сделал тестовый звонок, после чего уточнил покрытие. Узнал, собственно, именно то, о чем и так догадывался. У московской сотовой было уже больше 20 базовых станций в столице. Внутри Садового связь уверенная. Чуть дальше так себе. У МКАДа мобила превращалась в тыкву. Никакого международного роуминга не существует в принципе. Впрочем, меня это не пугало. Мобильная связь будет активно развиваться. Компании все 90-е будут обставлять первопрестольную своими вышками. Выходя из офиса с нашим новым приобретением, я повернулся к Насте. «Ну что, Рыжик, готова к новой эре? Теперь ты сможешь доставать меня в любое время дня и ночи». «Ой, Сергей Дмитриевич», — улыбнулась девушка, кокетливо поправила прическу, «как будто я и так этого не делала». «Обучишься пользоваться этим гробом», — я встряхнул кирпич мобиры в руках, «и научишь всех девчонок в секретариате». «В первую очередь, забивать важные номера в записную книжку мобилы и следить за уровнем зарядки». «Зачем?» «Потому что это не последний сотовый у нас в компании. Вот зуб даю, скоро прогресс нам подарит совсем небольшие трубки». Заведя тачку, я набрал номер Баранова и приложил трубку к уху. Прямо чую, как сейчас у меня в мозгу возникла маленькая опухоль. «Ну и хер с ней, живи быстро и умри молодым». «Владимир Алексеевич», — сказал я, используя несложный отмаз для товарища майора, который должен был слушать этот разговор. «Есть важная информация оперативного характера». «Там же», — ответил Баранов и положил трубку. «Надо же, работает чудо буржуйской техники. А я стал беднее на целый доллар». Уже через час с небольшим я стоял у пруда, а утки, которые теперь узнавали меня в лицо, бросились навстречу с радостным кряканьем. Интересно, бывает ли такое, что они не хотят жрать? Или они так же ненасытны, как и тот, с кем я здесь встречаюсь? «Твои люди вышли на свободу», — услышал я голос Баранова. «Но такое я больше провернуть не смогу, имею в виду. У меня в отделе дураков немного. И да, Хлыст, по двум племянникам тагировским ты мне виновного представь. На блюдечке с голубой каемочкой». «Вы, бандиты, можете хоть до последнего человека друг друга перебить. Мне на это насрать. Но показатели моему отделу портить не смей, иначе я на твоих людях буду раскрываемость повышать». «Я слышал, что в лесу машину сгоревшую нашли». Бросил я пробный шар. «И в ней стволы». «Это в Зеленограде было». Непонимающе посмотрел на меня Баранов. «Это здесь при чем?» «А не это», — уверенно сказал я. «Найдите их фото. А я найду тех, кто их опознает. Готовьте, товарищ полковник, небольшой банкет. Вы только что срубили жирную палку. В главке будут довольны».